Вместо эпилога. Джордж вышел в соседнюю комнату, где уже сидели Альдини и Шафер. При его появлении они поднялись. Он подошел ближе, посмотрел на обоих, словно впервые их видел, и удовлетворенно произнес. «Кажется, все прошло нормально. Наш эксперт, безусловно, поверил в предателя Альдини. И у тебя был такой жалкий вид, что я даже хотел посоветовать тебе быть немного мрачнее, иначе какой из тебя убийца? Хотя этот эксперт поверил. Я так убедительно все ему расписал. Про самостоятельную Грубарозу и про Лагард, которая забыла про атлантическую солидарность. Теперь будет убежден, что сумел раскрыть грандиозный заговор. И, возможно, когда-нибудь даже напишет книгу о своем расследовании, где все будет неправдой. В какой-то момент я даже поверил, что действительно виновен во всех этих преступлениях, неловко улыбаясь, произнес Альдини. «Дорогой Ремиджо», — обнял его за плечи Джордж. Кто поверит, что такой порядочный и тихий человек, как ты, мог быть организатором всех этих преступлений и финансовым мошенником? Только эксперт, который тебя не знает, никогда в жизни раньше не видел. Он считает себя знатоком человеческих душ и самоуверен, как все обычные выскочки. Но позволить ему возиться и дальше вместе с Лоусоном было большой ошибкой. Я подумал, что пора ставить точку. Что касается тебя, Альдини, то ты прекрасно знаешь мое мнение. Ты замечательный человек, хороший исполнительный сотрудник, я прекрасно знаю, что ты ни в чем не виноват. Но кто-то приказал убить обоих наших коллег-банкиров. Кто-то устроил расправу с нью-йоркским брокером, сумев всех нас запутать. Я не могу дальше позволить этому эксперту копаться в наших делах. Он так узнал слишком много. Каждый его следующий шаг может иметь очень неприятные последствия, поэтому мы решили, что я поговорю с ним и найду виновного. Идеальным виновником оказался ты. Бывший однокашник Локотелли, работающий в нашем клубе уже столько лет. Он все равно уже сегодня вернется к себе и никогда не сможет проверить, остался ли работать в нашем клубе, или мы отдали тебе под суд. Поэтому особо не напрягайся. Мы попытались с его помощью найти возможного предателя, но он тоже потерпел фиаско. Назвал нам две фамилии ни в чем не повинных банкиров, которых сразу убрали. Конечно, мы скорбим по этому поводу, но еще больше мы переживаем из-за того, что не можем понять, кто и почему их убил, и кто вообще стоит за всеми этими преступлениями. Джордж нахмурился и взглянул на обоих мужчин. Но мы все равно сумеем найти этого предателя. Рано или поздно мы его вычислим. А пока пусть думают, что мы закрываем расследование. Нельзя позволить этому эксперту продолжать свою работу, иначе нам придется посвятить его во все наши секреты. Это уж будет совсем неправильно. Шефер молча слушал его. Альдини судорожно кивнул. Он согласился исполнить свою роль после долгих уговоров и твердого обещания Джорджа, что они никогда больше не увидят этого эксперта со странной кличкой Дронго. Дронго сидел за столом ресторана, когда в зал вошел Лоусон. Он подошел ближе, сел напротив эксперта и спросил. — Все в порядке? Почему такой мрачный? — Как тебе понравилась эта гениальная инсценировка с Альдини? — неожиданно спросил Дронго. — Какая инсценировка? — растерялся Лоусон. — О чем ты говоришь? — О вашем Альдини. — Чтобы убедить меня в том, что расследование окончено и закрыто. Джордж разыграл эту сценку специально для меня. — Я ведь видел лицо Альдини. Равнодушное лицо Шефера, отбывающего свой номер. Все было расписано для меня, чтобы убедить в том, что один есть настоящий преступник. Только все это Джордж сделал напрасно. Сколько лет ты знаешь Альдини? Много, — нахмурился Лоусон. А почему ты спрашиваешь? Ты можешь поверить, что он жестокий убийца, на счету которого столько загубленных жизней, который беспощадно расправляется даже с своими бывшими друзьями? Нет. — Честно, — ответил Лоусон, — я и вчера не очень-то верил, когда Джордж обвинял его в этих грехах. — Дело в том, что все не так просто, — задумчиво произнес Дронго. — Чтобы найти профессионального киллера в Мадриде, настолько оперативно и быстро нужно иметь разветвленную сеть по всей Европе. Чтобы отравить Мартинес, нужно найти человека, который убедит его пойти с ним на ужин. И это в инвалидной коляске. Все это не так просто, Кевин, и я полагаю, что мое расследование еще не закончено. — Ты уже все закончил, — возразил Лоусон. — Сумел найти кто и как убил брокера в Нью-Йорке, наказал насильника Вирджинии, помог арестовать банду Джакомелли, и, наконец, посадил в тюрьму самого Пресси. По-моему, ты и так сделал больше, чем достаточно. — Альдини не предатель, — упрямо повторил Дронго. Я видел его лицо и видел лицо Шрефера, который равнодушно взирал на все происходящее. Меня просто осторожно отстраняют от этого расследования. Я все равно продолжу его самостоятельно. Нужно понять, кто и зачем стоит за этими убийствами, а поняв, найти того, кто мог это организовать. Тебе ясно дали понять, что расследование закончено? Тогда почему не отзывают своего киллера, которого кто-то нанял специально для моего устранения? — напомнил Дронго. — Значит, все совсем непросто. И ваш клуб решил отстранить меня от будущих расследований. Им ничто не мешало найти и обвинить Альдини без моих усилий. Лоусон обреченно молчал. Он понимал правоту эксперта и не хотел никак комментировать его слова. Вспоминая о разговоре в доме Джорджа, он тоже отмечал и неестественное поведение Шефера, и скромную трусость Альдини, и веселую обвинительную речь Джорджа, который так не сумел придать своим словам подобающую серьезность. Поэтому он сидел и не комментировал слова Дронго, понимая, что не имеет права ничего говорить. Просто сидел и молча слушал. Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.